Да, цепочка хоть и не тяжела, но она затейливая и будто сделана для одной лилейной шейки. Что ж, да пошлет тебе Аллах удачи, ибо осмотр закончен, и судно твое может покинуть пределы порта беспрепятственно. Алейкум селям, Христофор ага. Стихает в трюме топот ног, где-то плеснули весла, шлюпка отплывает. Эх, таможенники! Да чего же, видать, все вы похожи друг на дружку? У всех одна стать — датские ли вы, испанские, турецкие? Василий еще не решается постучать в стенку тайника. Но вот будто громче заплескалась вода, сильнее заколыхался корабль. В парусах наверху уже явственнее слышится шелест ветра, самого лучшего ветра в мире — ветра свободы. В скитаниях. Этот ветер свободы помог достичь Яфы менее чем за 2 суток. Василий упросил своего нового хозяина прихватить его в Иерусалим, ко гробу Господню. Христофор имел в Иерусалиме торговые дела и отправлялся туда вместе с христианскими паломниками из разных стран. Василию позволили примкнуть к этой группе верующих, которая насчитывала 20 человек. От Яфы до Иерусалима верст 180. Паломники проходят их обычно пешком. Правда, ходить в одиночку нельзя. По дороге ко гробу Господню странник может обрести гроб и для самого себя. Разбойники непременно ограбят и убьют одинокого путника. В Иерусалиме Василия ждало разочарование. Ко гробу Господню его не допустили. Слишком высока была плата, установленная турецким султаном для входа в христианский храм Вознесения. Не собрали нужной суммы и попутчики Василия. Пришлось им лишь снаружи посмотреть на древнюю твердыню веру и отправиться в освояси, проделавши попусту многие сотни и тысячи морских и сухопутных миль. Василий так сокрушался о своей неудаче, что грек повел его к знакомому христианскому священнику, который в маленькой православной часовне исповедал нижегородца, отпустил ему грех вероотступничества и в знак освобождения Баранщикова от турецкой клятвы велел сторожу часовни заклеймить правую руку Василия повыше турецкого клейма изображением креста Господня. Это святое клеймо стало уже 11-м на теле Василия Баранщикова, и хотя сторож причинил ему снова тяжкую боль, лишив возможности шевелить рукой в течение 3 суток, все-таки ему радостно было сознавать, что на сей раз боль угодна Господу. На прощание греческий священник в часовне пояснил Василию, что теперь он свободен от вины перед христианским Богом, но может навлечь на себя немилость правоверных слуг Аллаха. Василий и раньше знал, что любой турок вправе убить вероотступника, как ядовитую змею. Даже касаться рукой предмета, оскверненного прикосновением отступника, строго-настрого запрещено мусульманину. Аллах, как и большинство богов, был жесток и мстителен. Обратный путь от Иерусалима до Яфы паломники проделали за 3 суток. Измученный знойной дорогой, приплелись Христофор с Василием на борт своей шхуны и в тот же день отплыли в Европу. Немало разных портовых городов перевидел Василий, плавая на греческой шхуне по ласковым водам Средиземного моря. И однажды перед восхищенным нижегородцем предстала пленительная картина Венецианской торговой гавани. Здесь, в знаменитом городе дворцов и каналов, в самом сердце аристократической Венецианской республики, враждовавшей с порта не на жизнь, а на смерть, Василий Баранщиков, беглец из турецкой неволи, встретил сочувственное отношение к себе со стороны властей. В канцелярии Большого Совета, куда Василий сразу по приезде обратился за помощью, его сперва подвергли строгому и подробному допросу. Безыскусный рассказ Баранщикова о побеге из плена, измятый испанский паспорт, многочисленные клеймы на теле и, наконец, страшные подробности гибели венецианского моряка Антонио Ферреро — все это расположило чиновников в пользу Мишеля Николаева. Венецианские власти снабдили Баранщикова небольшой денежной суммой, а главное, выдали ему официальный венецианский паспорт, чтобы облегчить Василию дальнейшие странствия к родной стране. На паспорте был напечатан геральдический венецианский лев рядом с покровителем города Дожей апостолом Марком.